Родион Кораблев. Другая сторона. Том 20. Средоточие. Читает Мироненко Юрий. Глава 1. Хорошие новости. Мертвый кластер. Шайн. Губернатор на колос. В последнее время дела у губернатора пошли под откос. Главным образом из-за черного хирурга, который отправился на задание почти 10 дней назад и пропал. Хотя гильдия троп получила сигнал, это был тестовый импульс для настройки оборудования, за которым должны были последовать сначала развернутое сообщение, а потом и транспортный коридор. Однако прошло 3 дня, но сигналов больше не поступало. Молчание могло означать что угодно, например, поломку оборудования. Хотя что там может сломаться? Раз импульс прошел, значит, оборудование было исправно. Поэтому специалисты склонялись к версии с нападением монстров, в чем не было ничего странного, так как сигнал легко мог привлечь большую стаю, пусть даже окрестности Арака оказались пустынными. Однако дальнее сканирование на таких расстояниях не могло засечь даже крупную стаю. Собственно, их в системе Шайн долго не могли обнаружить. Еще поговаривали, что к Араку перебрались ментаты, а это сразу увеличивало опасность в несколько раз. Правда, рентген почему-то утверждал, что черный хирург способен пережить встречу с любым противником. Мол, выжил же отряд во время нашествия Бурана. Однако Наколос считал, что у каждого есть свой предел прочности, и измотанный долгим переходом черный хирург его достиг, несмотря на чудодейственный каркас, о котором стало недавно известно от гильдии троп. Вообще, исчезновение небольшого отряда являлось рядовым событием с точки зрения мертвого кластера. Тут и огромная армия могла сгинуть на ровном месте, и даже целые маяки исчезали с радаров. Так что гибель 15 с небольшим тысяч бойцов не должна была никого удивить. Пропали, и ладно. Пусть даже их лидер являлся одержимым. Обычно одержимые так и заканчивали свой путь. Исчезали так же внезапно, как и появлялись. Вот только на Колосса неудача с черным хирургом задела гораздо сильнее, чем он сам ожидал. Первое. Пропал создатель каркаса. Кто же знал, что одержимый окажется таким шустрым и умелым энергетическим хирургом? Кстати, именно каркасом многие объясняли победы черного хирурга. Не мудрено, что спрос на новую услугу возрос до небес и останавливаться не желал. Вторая проблема. Ситуация на маяке вдруг начала разворачиваться не очень хорошо лично для Наколосса. Великие школы снова подняли головы и начали активно выражать недовольство. И это, несмотря на то, что союзники Желтокрылого Феникса, Гиены Вранга и Пурпурный Пепел до сих пор сохраняли лояльность. Однако трех крупнейших великих школ оказалось недостаточно для контроля огромного маяка. Дело усугублялось локальными победами остальных великих школ над несколькими отрядами ментатов. С потерями и большими сложностями адепты уничтожили сложного врага. После этого они обвинили губернатора в бездействии, что тот, как военный лидер, ничего не делает для защиты простых адептов. Хотя до этого великие школы сознательно не принимали помощи. Впрочем, никто ее особо и не предлагал. О смене власти речи пока не шло. Авторитет Наколосса, благодаря победе над Бураном, оставался высоким. Однако его полномочия пытались ограничить. Мол, враг разбит, и настали спокойные времена. Поэтому первое слово должно принадлежать арбитру, а не губернатору. Цель бунтовщиков была абсолютно понятна, и даже не скрывалась. Они хотели урезать финансирование гигантской армии свободных, которая в силу своего размера просто не могла существовать без постоянной подпитки оружием, броней, горохом, артефактами и множеством других ресурсов. Например, огромные средства уходили только на оплату тренеров и обучения, а также на восстановление бойцов в энергетических гильдиях после тренировочных вылетов за пределы планеты, где они получали сильные дозы отравы. Армия свободных численностью более миллиарда адептов, по сути, являлась черной дырой, готовой сожрать любое количество ресурсов. которые великие школы не прочь были пустить на себя. Свободные вообще стали для них большой угрозой. Вот школы и боролись, как могли. А как выяснилось, могли они многое. Некоторые главные защитники дошли до того, что открыто обвинили губернатора в присвоении ресурсов. Например, они припомнили, как Наколос забрал большую часть добычи после зачистки жемчужины Шайна. Тогда великие школы смирились, а сейчас пускали слухи, что фениксы слишком много себе позволяют. А еще бунтовщики использовали это как причину не сдавать положенную часть добычи на нужды маяка, что крупные отряды обязаны были делать. Мол, они не хотят, чтобы ресурсы ушли не по назначению. То есть на бесполезных свободных. Также главные защитники не забыли, что желтокрылый феникс перед приходом Бурана требовал от производственных и торговых гильдий поделиться лучшими образцами оружия и брони, чтобы потом распределить это добро между своими бойцами. Да, формально школа заплатила, но заплатила средствами маяка, заверив, что снаряжение пошло на общее усиление и борьбу с ментатами. Не понравилось великим школам и то, что часть сокровищ досталась черному хирургу. Совершенно незаслуженно, как считали они. И главных защитников не волновало, что черный хирург выкупил снаряжение за честно заработанный горох, а не получил бесплатно. Сейчас настало такое время, что школы сами были бы не прочь потратиться. Однако ценное снаряжение закончилось. А оно, между прочим, являлось залогом выживаемости и быстрого развития чемпионов. Да, на их собственных складах также имелось артефактное оружие и броня, но все это было привезено из первого радиуса в ограниченном количестве. К сожалению, производственные гильдии до сих пор не наладили выпуск артефактного оружия и тем более брони. Слишком сложно было их делать в начале большой гонки. Ограничением являлась кровь бесформенного. Так называли концентрированную выжимку из гороха, самую ядреную ее часть. При ее производстве отрицательные свойства бесформенности старались снизить до минимума, а положительные задирали до максимума. В результате получалось мощное средство для влияния на саму реальность и ее фундаментальные законы. Естественно, как это бывает в таких случаях, кровь бесформенного стоила безумно дорого. А на производство одной капли уходили горы самого ценного гороха, и работать с ней умели лишь избранные мастера линзы. Зато и снаряжение получалось превосходное. А если кровь напитать избытком любой другой силы, получалась эссенция для самых дорогих операций энергетической хирургии. Например, из нее делали особые эликсиры с потрясающими свойствами, которые повышали поток энергии через врата. Кратковременно, в несколько раз. Если же употреблять эликсиры достаточно долго, поток энергии повышался на 10-15% навсегда. Правда, полный курс обходился непомерно дорого и занимал кучу времени. Зато это был шанс увеличить потенциал бойца. А если повезет, то и ранг. Точнее, он повышался сам, по принципу, что чем выше резонанс с источником, тем больше вероятность получения нового ранга. Но это уже без гарантий, особенно в случае высоких стадий. На них выжимка из гороха вообще слабо влияла. Особые эликсиры действовали на матрицы, временно ускоряя их работу в несколько раз. В результате адепт мог непрерывно атаковать, заменяя собой целый отряд, потому что на некоторое время ограничения первого удара, когда нужно было накачивать матрицу энергией, снижались. В общем, кровь бесформенного была еще одним преимуществом большой гонки, так как только здесь адепты пятой стадии могли ее получить, потому что в первом радиусе не было избытка монстров, чтобы обеспечить всех желающих эликсирами. Все шло на горох, который также использовался и в энергетической хирургии, и в производстве, но не обладал такими потрясающими свойствами. Да, существовали еще истинные монстры бесформенного, из которых, по слухам, изготавливали более сильные эликсиры, но все они доставались адептам второго радиуса и дальних рубежей. В общем, снаружи квазара эликсиры считались крайне ценным ресурсом, недоступным не то что чемпионам, но и многим защитникам пятой стадии. Их выдавали лишь за особые заслуги. Однако с недавнего времени маяк Бета-4340 начал производить и кровь бесформенного. И все это благодаря Бурану, который привел к Шайну кучу монстров. Правда, свободно охотиться за ними могли лишь великие школы. В результате маяк возвращался к обычной жизни, когда сильные становились еще сильнее, а слабые и свободные должны были зависнуть на своем уровне. Более того, без охоты их трансформация даже начала откатываться. Естественно, на Колосса такой расклад не радовал, но сделать он ничего не мог. Великие школы были в своем праве. Проблем добавлял и Карбир, арбитр. Хотя и разговаривал вежливо, но также ссылался на правила большой гонки и стоял на том, что в текущей ситуации надо дать шанс героям набрать силу. А армия свободных? Ей и так много перепало. Пусть радуется тому, что получили. Вот если бы на Колосс проложил транспортный коридор к Араку, тогда да. Но черный хирург пропал. Губернатор хотел было отправить вторую экспедицию, но это оказалось неожиданно сложно, так как требовались уникальные специалисты с разными силами, оборудование, большой отряд сопровождения и много чего еще. Либо можно было долго плестись на платформе. Совместно школы легко могли все организовать, но главные защитники отказались помогать, что очень злило на Колосса. Вообще, он прекрасно понимал Карбира. После окончания гонки тот вернется в первый радиус, где главная сила — это великие школы, и Карбир просто не хотел заранее нажить себе кучу врагов, а также получить обвинение в подыгрывании губернатору. Ведь одно дело — небольшие преференции лидеру маяка, а другое — когда тому достаются все ресурсы. В общем, арбитр отошел в сторону и поток кредитов перекрыл. К сожалению, производственные гильдии пошли по пути Карбира и также отказывались снабжать армию свободных в долг. В итоге вышло так, что вроде бы на власть губернатора никто не покушался, но денег и возможностей у него становилось все меньше и меньше. Пурпурный пепел с гиенами в ранге уже открыто намекали, что пора с этим что-то делать. Мол, они, конечно, уважают губернатора и помнят его доброту, а также признают заслуги, но рисковать своим положением дальше не согласны. Средние и мелкие школы открыто не спорили, но ворчали, что вечно тренировать свободных не собираются. В результате огромный колосс под названием «Армия свободных» зашатался. А вместе с ним зашатался трон под губернатором. Естественно, это произошло не само по себе, а в результате скоординированной атаки великих школ. Нужно было срочно показать силу, доказать, что только с наколосом у маяка есть будущее. Но как это сделать, он не знал. Словно в издевку, утром помощник Ральярд сообщил, что великие школы готовят свою экспедицию на Арак. Сами. Это было плохим знаком. Если транспортный коридор проложат они, губернатор превратится в формальную фигуру. Что интересно, несколько главных защитников намекнули, что они не против Наколосса лично, и если тот распустит армию свободных и станет больше думать о великих школах, количество недовольных резко снизится. Однако план Наколосса — повторить путь одного из троих и возвыситься — строился на собственной армии. Все это вызывало сильное раздражение. Его переиграли в интригах. Хотелось кого-нибудь убить, но сейчас это могло лишь ухудшить положение. «Господин!» — в скромно обставленный кабинет ворвался помощник. «Что тебя так взволновало, Ральярд? Ментаты напали? Новый Буран к нам идет? Или другая напасть появилась?» Усмехнувшись, спросил Наколосс, не отворачиваясь от окна, через которое созерцал свою армию. «Говори, я сейчас ничему уже не удивлюсь». Что характерно, многие свободные бездельничали из-за недостатка тренеров. Несмотря на понятные причины, это удручало губернатора. Свободные же были его опорой. Он так много для них сделал. Но они расслабились в такой момент. «Нет, у меня новости от регента», — объяснил помощник. Чего хочет наш уважаемый регент? Дай угадаю, предлагает увеличить цены за транспортировку по своим коридорам? Или наш жадный друг согласился сделать скидку на каркасы? Новости не связаны с самой гильдией. Они получили сигнал от черного хирурга!» — выпалил Ральярд. Наколос резко развернулся и быстро спросил. «Алекс жив?» «Да, регент это подтверждает». «Значит, у Алекса все-таки получилось», — с осторожной надеждой произнес Наколос. «Но есть странности. Сигнал передало чужое оборудование». «Как такое возможно?» «Детали я не знаю. Регент залил запись на информационный кристалл и передал его мне со словами, что это очень срочно, и что о сигнале пока никто не знает. Он ждет вашего решения. Дай сюда!» Ральярд протянул небольшой цилиндр. Наколос торопливо выхватил его, несмотря на обычное спокойствие. Внутри губернатора кипела буря эмоций. Не говоря ни слова, он просканировал кристалл. Сообщение было небольшим. Представители трех маяков встретились в одной точке. Одновременно, не найдя лучшего способа поделить арак, они решили провести соревнование. Не то чтобы это было запрещено, однако обычно опорные миры не разыгрывались таким хитрым способом. Возможно, это был первый случай в истории большой гонки, когда сразу три маяка боролись за одну планету. К счастью, победил маяк Бета-4340. На этой части Наколос с облегчением выдохнул. Его план не провалился. «Хорошие новости», — пробормотал он. «Что там, босс?» — с любопытством спросил Ральярд. Видя реакцию начальника, помощник немного успокоился. «Арак наш», — пояснил Наколос. «В смысле наш? А чей он еще может быть?» «Оказывается, пока мы мерились силами в нашей песочнице, наши соседи не дремали и послали свои экспедиции. Алекс едва успел. Точнее, не успел. Это с какой стороны посмотреть?» — усмехнулся Наколос. «Но подожди, я еще не дочитал». Оставшаяся часть сообщения также была довольно любопытной, и в любое другое время информация о контролерах стала бы сенсацией. Однако после Бурана, ментатов и соревнования за Рак контролеры казались заурядной мелочью, тем более одного из них уже уничтожили. В общем, Наколос не посчитал врага серьезной угрозой. Больше его заинтересовали предложения о сотрудничестве от соседних маяков. Учитывая поведение великих школ, этим можно было воспользоваться. Прочитав сообщение до конца, он передал кристалл Ральярду. «Ознакомься, ты должен это знать», — велел он. «Как они выжили сутки в жемчужине?» — удивился помощник, закончив чтение. «Трое суток», — машинально поправил помощника Наколос. «Два дня они воевали с контролером, и только потом начали соревнования. Вот что их задержало». «Три дня? Это еще удивительнее». «Не очень. Жемчужина на Араке оказалась очень слабой. Контролер был главной угрозой. Однако он, видимо, создан против других монстров, а не для борьбы с адептами. Поэтому его и победили так просто». «Получается, что жемчужина теперь слабая, и ее может зачистить кто угодно?» «Вот именно!» — рассмеялся Наколос. «Мы можем произвести зачистку собственными силами, не обращаясь к великим школам». «Главным защитникам это не понравится», — осторожно заметил Ральярд, догадавшись о планах босса. «Стоит ли их так злить?» «Раньше надо было думать», — фыркнул тот. «Рентген передал сообщение только тебе?» «Он так и сказал». «Значит, гильдия Троп на нашей стороне и не хочет распространять информацию. Этим надо воспользоваться. Вызови срочно Малда. Нас ждет большой поход. Но сначала мы должны отправить сообщение соседям. У меня есть для них интересное предложение». Наколос чувствовал прилив сил. Все вдруг начало складываться как нельзя лучше. Это ли не доказательство, что Вселенная ему благоволит? Даже одержимого своего послала, который оказался очень полезным и удобным инструментом. Этим также надо было пользоваться, пока одержимый жив. Арак, Алекс. Такого я от Наколоса не ожидал. Пробормотал Алекс, ознакомившись с ответным сообщением. Кстати, оно пришло довольно быстро, всего через полчаса после отправки первого послания. Помимо сдержанной похвалы и обещания награды для черного хирурга, губернатор прислал развернутое сообщение для соседей, в котором сделал неожиданный ход. Предложил тем совместно участвовать в освоении квазара с базой на Арраке. Взамен потребовал снаряжения, тренеров и некоторые другие ресурсы. Но никаких очков, что позволяло соседям и дальше участвовать в гонке маяков без всяких штрафов. Однако Наколос потребовал передать под его покровительство свободных. Чем больше, тем лучше. «Похоже, на Араке скоро будет очень весело», — прокомментировала сообщение миром. «Наш губернатор не просто свою игру ведет, а нарушает все мыслимые и немыслимые правила. За такое его дома сожрут. Ему везет, что сообщения из первого радиуса не доходят до квазара, иначе недолго бы он оставался лидером своей школы». «Об этом нас предупреждали генералы», — кивнул Алекс. «Но нас эта грызня не касается. Даже наоборот, она нам на руку». «Не знаю», — с сомнением произнесла миром. «Такие игры до добра не доводят». «Возможно, но в этом мы с губернатором похожи. У нас также своя игра. Пойдем, обрадуем Фолькера и Гора».